Глава 17. Как путешествовал король Генрих III и сколько времени ему было нужно, чтобы доехать из Парижа в Фонтенбло. 4 или 5 часов спустя, после рассказанного нами, бледное солнце, едва серебрившее края красноватого облака, осветило отъезд короля Генриха III в Фонтенбло, где, как мы уже сказали, были приготовления к большой охоте. Этот отъезд, который при другом государе остался бы незамеченным, при Генрихе, этом странном короле, царствование которого мы вознамерились описать, составлял важное событие по шуму и суматохе его сопровождавшим. И точно, с 8 часов утра по Луврской набережной тянулась длинная процессия, выходившая из больших ворот между угловой башней и Острюсской улицей. Впереди на красивых лошадях ехали дежурные дворяне, закутанные в подбитые мехом плащи. За ними бесчисленное множество пажей, потом толпа лакеев и, наконец, дворцовая швейцарская стража, за которой непосредственно следовал королевский экипаж. Этот экипаж, запряженный 8 мулами под великолепными попонами, заслуживает особого внимания. Представьте себе 4-угольный продолговатый ящик на 4 колесах, внутри обложенный кругом подушками, а снаружи обвешанный парчевыми занавесями. Он имел до 15 футов длины и до 8 ширины. По тяжкой дороге или в гористых местах к 8 мулам припрягалось несколько валов, медленный ход которых не прибавлял скорости, но, по крайней мере, доставлял надежду прибыть к цели, хотя 2 или 3 часами позже. В этом ящике помещался Генрих III и весь двор его, исключая, однако, королевы Луизы Водемонской, которая так мало принадлежала ко двору своего мужа, что появлялась только в путешествиях к святым местам или в других религиозных процессиях. Итак, оставив бедную королеву в стороне, скажем, из кого состоял дорожный двор Генриха III. Он состоял, во-первых, из самого короля, врача Марка Мирона, капеллана, имя которого не дошло до нас, шута Шико, нашего старого знакомого, из 5 или 6 миньонов, находившихся в милости, Келюса, Шомбера, Депернона, До и Можерона, из пары гончих собак, которые посреди всех этих людей, лежавших, сидевших или стоявших, протягивали свои острые звериные морды и зевали, и, наконец, из корзинки, набитой целой семьей щенков английской породы, которая то лежала на коленях короля, то висела на цепочке или на ленте у него на шее. Иногда из нарочно устроенной в экипаже конуры вытаскивали суку, которая кормила щенят, и на которую как бы с сожалением смотрели гончие собаки, уверенные в закономерности особенной оказываемой ей милости и потому не считавшие нужным ревновать. К потолку была прицеплена медная золоченая клетка, в которой сидели два прелестных голубя, белые как снег, с двойным черным кольцом на шейках. Если случайно в экипаж попадала какая-нибудь дама, то зверинец умножался еще двумя или тремя обезьянами, которые в то время были в моде у дам последнего короля из рода Валуа. Статуя Шардской Божией Матери, высеченная из мрамора скульптором Жаном Гужоном для короля Генриха II, стояла на одном конце экипажа в вызолоченной нише и как бы с изумлением смотрела на окружавшие ее предметы. Все памфлеты того времени, недостатка в них не было, все сатирики той эпохи часто упоминали об этом экипаже, называя его Ноевым ковчегом. Король сидел на одном конце, под самой нишей статуи. У ног его Келюс и Можерон сплетали ленты, занятие, составлявшее одно из самых серьезных дел молодых людей того времени. Оно послужило к открытию множества самых замысловатых узлов, тайна которых потеряна в наше время. Можерон вышивал в одном углу свой герб с новым девизом, будто бы им самим придуманным. В другом углу капеллан разговаривал с врачом. До Эдепернон выглядывали из окон и, встав слишком рано, зевали заодно с гончими. Наконец Шико, сидя у дверцы, вывесив ноги наружу, чтобы быть всегда наготове выйти из экипажа, когда вздумается, пел кантаты, декламировал пасквили или, по моде того времени, сочинял анаграммы и во всех именах придворных искал и находил чрезвычайно неприятные для них моменты.